Спасибо, что зашли еще раз навестить меня, мисс Адамс. Казалось, за сутки ей стало намного хуже, и у Мел заныло сердце, когда она подошла к молодой женщине. Сразу же чувствовалось, что она не проживет долго без пересадки сердца. «Сегодня вечером я возвращаюсь в Нью-Йорк, Мари, но буду с нетерпением ждать хороших новостей о вас». Молодая женщина с полупрозрачной кожей долгое время молчала, затем печально улыбнулась. «Спасибо». А потом, под взглядом Питера, она все же позволила страху вырваться наружу, и по щекам скатились две слезинки. «Не знаю, смогут ли вовремя найти донора». Питер вновь подошел к ней. «Тогда вам придется просто поваляться здесь, не так ли?» Он устремил на девушку такой решительный взгляд, будто хотел заставить ее жить. Мел почти физически ощущала эту магнетическую силу, возникшую между ними. «Все будет хорошо». Мел наклонилась, коснулась ее руки и удивилась, какая она холодная. У девушки почти отсутствовало кровообращение, и этим объяснялась ее необычайная бледность. «Я это знаю». Мари с трудом перевела взгляд на Мел. «Правда?» Мелани кивнула, едва сдерживая слезы. У нее возникло страшное предчувствие, что девушка не выживет, и поймала себя на том, что молится за нее. Она вышла из палаты и, оказавшись в холле, взволнованно посмотрела на Питера. «А она продержится, пока вы не найдете донора?» Теперь Мел уже сомневалась в этом, да и Питер тоже. Он вдруг показался ей смертельно усталым, что было не свойственно для него. «Надеюсь. Все зависит от того, как скоро мы сможем найти донора». Мелани не стала задавать глупого вопроса, а если этого не произойдет, поскольку ответ был очевиден. Мел никогда прежде не видела такой хрупкой и болезненной девушки, и казалось странным, что она еще до сих пор жива. «Я надеюсь, что продержится». Питер внимательно посмотрел на нее, затем кивнул. «Я тоже. Иногда эмоциональные факторы помогают. Я еще загляну к ней попозже, и медсестры постоянно наблюдают за ней, и не только по мониторам. Проблема заключается еще и в том, что у нее нет близких. Иногда такие одинокие люди не видят причин держаться за жизнь. Мы должны вселять в них как можно больше оптимизма. Но в конечном счете то, что случается, не является нашим решением. Зависит ли это решение от нее? Может ли эта хрупкая девушка заставить себя жить? Можно ли так много ждать от нее? Мелани с трудом, передвигая ноги, последовала за Питером к сестринскому посту. Она закончила все свои дела в больнице. У Питера тут работа, а ей надо возвращаться в Нью-Йорк. И это не зависело от ее желания. Однако ей почему-то хотелось задержаться здесь, понаблюдать за Пати Лу, поговорить с Перл, помолиться за Мари, заглянуть к тем, кого она видела во время обхода. Но она уже понимала, что причина заключалась не в них, а в Питере. Она не хотела расставаться с ним. И он, вероятно, почувствовал то же самое. Он отложил историю болезней, отошел от поста и направился к ней. «Я провожу вас, Мел». «Спасибо». Она не стала отказываться. Ей почему-то захотелось побыть с ним наедине. Ее необыкновенно тянуло к этому человеку. Но к чему это могло привести? Она жила в Нью-Йорке, а он в Лос-Анджелесе. А если бы они жили в одном городе? «Спасибо вам за все». «За что?» Он нежно улыбнулся ей. «За то, что вы спасли жизнь Пати Лу». «Я сделал это ради Пати Лу». «Тогда за все остальное. За ваш интерес, ваше время, сотрудничество. За ленчи и ужин». Она вдруг растеряла все слова, а он казался удивленным. «Хотите добавить что-нибудь?» «Кофе в холле?» «Ладно, ладно». Она улыбнулась ему, и он взял ее за руку. «Это я должен поблагодарить вас, Мел. Вы многое сделали для меня. Вы первый человек, которому я открылся за последние 2 года. Спасибо вам за это. и прежде чем она смогла ответить, спросил: —